Итак, Спаситель, Спаситель своего отца. В сцене суда, который отдает и небесный, и земной мир гору божественного суда, председательствует Геб. Именно Геб выносит решение о том, как мы знаем из Мемфисского памятника, чтобы и верхний, и нижний мир были отданы гору. Это не совсем понятно, почему не Атум, а почему именно Геб. Однако древний текст на это настаивает решительно. Потом, позднее, будет уже где-то с Нового Царства, с конца Нового Царства, Гебы будут заменять на Амона-Ра. Даже в папирусе Булак 17 уже говорится, что Амон-Ра – это тот, кто, это гимн 17-й династии, это его часть, кто судил двух в широкопространной палате предводитель Великой Девятерицы, то есть Амон-Ра. А до этого Геб, почему же? Почему так важно было для древнего египтянина, что суд осуществляет Геб? Дело в том, что Геб, как вы помните, это земля, это вот нижний мир, это не почва та, да, но это именно нижний мир, это нижний мир, это человек, Осирис в этом смысле, он хотя и божественный, но он тоже человек, он дитя Геба и Нут, неба и земли, в некотором смысле, как каждый человек. Потому что каждый человек имеет в себе и божественную природу, и земную природу, и природу созданного мира, сотворенного мира, и вот это божественное первоначало, которое в замысле человека, в этом таинственном сутика. И поэтому очень важно, что именно земля, именно Геб, как и любой человек умерший, он выносит это решение. В этом смысле каждый может надеяться также на уподобление Осирису, так потом каждого и будут называть Осирис, имя рек Осирис такой-то, поскольку его восстанавливает гор по приговору Геба, по приговору вот этой стихии мира, из которой человек и происходит. Когда это забылось, тогда, естественно, на место Геба становится творец неба и земли, и творец самого, и породитель самого Геба, Амон-Ра. Так вот, восстановление Осириса Гебом, оно отражается в тексте пирамид, 477-м речении, в удивительных словах. «Трепещет небо, трясется земля, гор приходит, тхот является». То есть, понимаете, это величайшее событие, это восстановление Осириса. «Поднимают они Осириса с бока его», лежащего на боку. Вы помните, что Осирис был повержен в Недоте на бок. «И ставят его перед двумя девятерицами». Вот суд. «Запомни, Сет, и положи на сердце себе то слово, которое изрек Геб, ту угрозу, которой грозили боги тебе в доме владыки в Иуну». Как видите, суд происходит в доме Амона-Ра в Иуну, то есть в храме, за то, что поверг ты на землю Осириса. Ибо ты глаголал, Сет, никогда ничего подобного я не делала против него, дабы сохранить власть, когда власть твоя была отдана гору. То есть, обратите опять же внимание на то, что Сет обвиняется не только в убийстве Осириса, но не в меньшей степени обвиняется во лжи, потому что он сказал, что никогда ничего подобного я не делал против него, то есть против Осириса. Значит, он лжец, И мы, конечно, вспоминаем определение сатаны из слов самого Иисуса Христа. Он лжец и отец лжи. То есть для египтянина ложь была не менее тяжким преступлением, чем убийство. Продолжаем речение. «Когда ты глагол лусет, это он напал». И так произошло имя гора, нападающая земля. Икута. Когда глаголал Теосет, это он ударил меня. И так произошло имя его Орион. Сах. Длинноногий и широко шагающий владыка верхней страны. Имеется в виду, ударил ногой. Так что вот эпитеты гора происходят не из реальных действий, а из того, чем Сет пытался, ну, если угодно, ввести в заблуждение девятерицу. И эти эпитеты даются как славные эпитеты гора, а Сет остается своей ложью. И дальше. «Восстань, Осирис, ибо восстал Сет, услышав угрозу богов, говоривших об отце бога», то есть об Осирисе, отце гора. «Дай руку твою, Исиди, о Осирис». «Дай руку твою Нефтиди, шествуй между ними, небо дается тебе, земля дается тебе, поле тростников, это запредельный мир, да, поля Иалу, дается тебе, владение горы и владение Сета даются тебе, города даются тебе и области соединяются для тебя атомом, тот, кто глаголит об этом, есть Геб». То есть Геб провозглашает восстановление Осириса. И в этом смысле он одновременно и судья, и тот, кто восстанавливает свое разрушенное естество. Мы удивляемся о том, почему естество Бога, естество Геба разрушено. А как же? Среди детей Геба и Нут, неба и земли, один из них Сет. И он разрушил другого перворожденного Осириса. Вот теперь восстанавливается эта полнота, соответственно, восстанавливается и полнота самого Геба. И каждого человека, постольку, поскольку он единство неба и земли. Вот восстановление вот этой божественной земли, этой божественной материи, если угодно, оно происходит во время этого суда тем, кто сам и есть эта божественная материя. Очень существенно то, что в воссоединении неба и земли, именно происходит восстановление умершего. В текстах пирамид об этом, это опять же говорится с полной ясностью, это строки 968, параграф 970. «Грядет к тебе, о владыка неба, Пепи. Грядет к тебе, о Осирис, Пепи, отирает Пепи сей лицо твое, Осириса». То есть Пепи как в виде гора здесь предстает. «Облачает тебя Пепи сей в одеяние Божие, ибо чист Пепи сей для тебя», как гор был чист для Осириса. «Это сын твой гор, которого родил ты. Не поставил он Пепи сего во главе мертвых, он поставил его посреди богов, сделав богом. Их вода, вода Пепи сего, то есть богов, их хлеб, хлеб Пепи сего, их чистота, чистота Пепи сего, что соделал гор для Осириса, то соделал он гор для Пепи». Он гор поставил в другом варианте текстов по гробнице Неферкара, он поставил Неферкара сего во главе всех воскресших своих божественных, Аху, Эф, Начеру. То есть, вот эти воскресшие божественные – это люди, ставшие богами. Оживление Осириса гором – это одновременно и восстановление каждого умершего. Поэтому, кстати говоря, неверно мысли такого замечательного исследователя роли гор в египетской религии Гвина Гриффиса, когда он говорит, что поединок гора и Сета имел самостоятельное значение и не был связан с ассирическим преданием. Это неправильно. С самого начала ясно, что противоборство Гора и Сета, суд между Гором и Сетом, и восстановление Осириса – это необходимые элементы одного целого. И главный этот элемент – это, естественно, око Гора. Как мы помним, это око Гора, оно было вырвано Сетом, и в результате суда оно было возвращено Гору. Причем это око, это уаджат, явление Гора, сердце птаха. Это око, оно в некоторых текстах пирамид, оно проявляет даже самостоятельность. Это параграф 594, что когда было произнесено вот это решение богов, это суд Геба, тогда выпрыгнуло это сердце уаджат из рук Сета и упал на тот берег извилистой реки, дабы могло оно защитить себя от Сета. И там его находит Тхот и передает Гору. В других вариантах он непосредственно это око передает Гору. Есть еще мнение о том, что это око – это то же самое, что семя Гора, которое, как вы помните, вышло из головы Сета вот таким золотым диском, золотым сиянием. То есть, это одна и та же сущность. Это сущность творящей силы. Вот она дается Осирису, и после этого Осирис оживает. Осирис, не забудем, само название Усир, да, это око на престоле. Вот то самое око, которое дает Гор. Значит, на самом деле Осирис – ничто иное, как образ восстановленной, разрушенной смерти жизнью. В этом его единственная суть. Это возведенная вновь на престол жизнь. Жизнь разрушенная и восстановленная. Поэтому для египтян важнейшая формула – это Гор, сущий в Осирисе. Хор ими исет ирет. Гор, сущий в Осирисе. Гор, сущий в Осирисе – это око Гора, которое пребывает в Осирисе и воскрешает его. Характерно, что Осирис воскрешается Гором. Если, скажем, Иисус воскрес сам, то Осирис воскрешается своим сыном Гором. И это подчеркивает всегда, вот этот страдательный залог. Когда священник подходит к образу умершего, перед погребальной камерой, замурованной, находится изображение умершего, имя умершего, и перед ним творятся жертвоприношения. Вот священник, когда подходит египетский к этому образу, он говорит: «О Осирис и Мерек, Осирис Пепи, Осирис Тети, я пришел в поисках тебя, я Гор, тебя ради касаюсь я уст твоих», то есть открываю уста для того, чтобы вложить в них око, «я возлюбленный сын, для тебя отверзаю я уста твои». И далее, открыв уста, ну, символически открыв уста статуи, священник приносит любую жертву. Любая жертва – это око Гора. Это прямо подчеркивается в самом начале текста пирамид. Что бы вы ни приносили, вы приносите око Гора. Тексты пирамид, собственно говоря, начинаются с целого большого списка жертвенных, ну, предмет, сущностей. Там это и пиво, и мясо, и ткани, и благовоние, но все это око Гора. Все это око Гора. Им, этим оком, оживляется Осирис. Гор – возлюбленный сын Саф Мериев, возлюбленный сын его, Осириса, и он оживляет своего отца. То есть, если мы на минутку представим себе аналогию, то аналогия заключается в том, что так же, как переживший смерть и воскресение Иисус дает себя людям в таинствах, и через это люди обретают единую с ним природу неповрежденного божественного существа и становятся частями тела его, так же точно гор, переживший поединок и увечье, отдает себя Осирису и в этом лице любому умершему, и через это любой умерший, как и Осирис, обретают снова жизнь. В текстах пирамид сохранилось очень древнее жреческое призывание. Вообще, ну, я уже много раз говорил, что текст пирамид – это многослойный текст, многослойная структура. И в этом призывании говорится: «Ты, Тети в данном случае, идешь ко мне, ты идешь ко мне», повторяются слова, «воистину ты идешь ко мне, должен ты прийти ко мне, как к гору, который спасает Нед, отца своего, Осириса, встань, воздвигни себя, подобно Осирису». Параграф 573-574. В другом тексте пирамид уже, если угодно, не как жреческая формула, а как некая констатация, говорится: «Воистину гор спас отца своего Осириса, спас сын отца своего, гор спас Меренера сего», человека, да, царя, «жив Осирис, жив воскресший, который повергнут был в Недите, жив он, жив Меренера сей». То есть египтяне не уставали подчеркивать, что гор пошел на бой, на суд и на жертву ради отца. Он жертвует собой, чтобы вернуть жизнь тому, кто поглощен смертью. Если мы подумаем, что око животворящее и семя Божье, которое вышло из темени Сета, это одно и то же, вот это животворящее, ну, что такое, что то, что творит жизнь, это семя, да, животворящая сила. Вот удивительно, подумаем на минуточку, смотрите, гор, сын, своим семенем, своей животворящей силой воссоздает, восставляет, дает жизнь тому, кто дал жизнь ему. Видите, как замыкается круг? Семя жизни оживляет того, кто дал это семя жизни. Вот такой вот удивительный образ. И поэтому Осириса именуют ублаженная суть, Кахотеп. Кахотеп, вот Ка, помните, суть, вот эта идея и Бога, и человека, идея любого существа, Ка, она ублаженная, Хотеп, довольная, та, которая стала вновь тождественна себе. Суть была разрушена с этим. Вот в этой жертве и в символе жертвы в оке, который дается Осирису, это символ жертвы, в этом происходит ублажение сути, то есть ее восстановление до ее естественного, прежнего божественного состояния. Не только сути Осириса, но каждого, потому что Осирисами, как я уже говорил, являются все люди. У Осирис Тети: «Гор спас тебя, совершил для тебя он дело ради сути его, которая в тебе», то есть суть гора, которая в Осирисе, «дабы мог быть ты, Осирис, доволен, ибо имя твое – ублаженная, ублаженная суть». Итак, любая жертва приносится как жертва гором Осирису. Ублажение, приносимое царем. Так называется любая жертва в мире умерших, любое приношение умершим. Хатеп Денесу, то есть царь как гор, царь гор, приносит жертву за всех умерших. И здесь мы обретаем вот этот образ, что око жизни становится тем, что уничтожает смерть. Око его, это папирус Булак 17, око его повергает мятежников, посылает копьев поглотившего Нун, то есть вот это поглотившее бездну, заставляет врага исторгнуть поглощенное им, ликует сердце владычицы жизни, то есть Исиды, ибо повержен враг господина ее. Господин Исиды – это, естественно, Осирис. Вот, собственно говоря, таково восстановление Осириса, таково восстановление умершего. Но теперь мы должны себе представить, что это ведь око, которым и был сотворен мир. Это энергия творения бытия. И поэтому эта энергия творения бытия и единственный может восстановить бытие, сделать его вновь целостным и неподвластным разрушению. Гор ведь создатель мира и потому его держатель. И как создатель и держатель мира, он его восстановитель. Весь мир в книге «Врат», пусть достаточно позднем египетском тексте, но очень точно именуется «Весь мир – дворец ока моего», говорит Гор. То есть весь этот мир – это вместилище жизни. Вместилище жизни. А если жизнь изгнана, Осирис убит, значит, надо ее вернуть вновь. И, собственно говоря, это и происходит в оживлении Осириса. Посмотрите, вот в речении 587 текстов пирамид, это такой ритмичный гимн, и его ритмика чувствуется даже в переводе, в нем говорится, как через это оживление восстанавливается и мир, и каково условие этого оживления мира. Здесь не говорится уже впрямую о борьбе, хотя, конечно, она имеется в виду, Гора и Сета. Здесь говорится о той опасности, которая может быть. И о ней мы сейчас с вами поговорим подробно. Египтяне ее понимали очень хорошо. «Слава тебе, Атум! Слава тебе, Хепри, самосоздавшийся! Да будешь высок ты, ибо имя твое высота. Да придешь ты в бытие, ибо имя твое возникающее. Хепри, так творится мир. Слава тебе, око гора, которое восставил он, гор, всецело обеими руками своими». То есть, оказывается, Атум, Хепри, высота – это все око гора. Он, гор, не позволит тебе, оку, подчиниться западным. Он не позволит тебе подчиниться восточным. Он не позволит тебе подчиниться южным. Он не позволит тебе подчиниться северным. Он не позволит тебе подчиниться тем, кто пребывает посреди земли. Кто это такие? Это духи и люди, которые желают жизнь эту узурпировать для себя, силу и энергию сделать своей, а не Божьей. То, что мы бы сейчас назвали эгоизмом, а не жертвой. Эгоизмом, который никогда не приводит к вечности и к бытию. Эгоизм замыкает человека, ну и духов, естественно, на самих себя, и в итоге они оказываются в состоянии гибельном, как бы вне, да, этих пиршественных палаток, где тьма и скрежет зубов. И вот нельзя оку подчиняться никому из них, и гор не позволит этого. Но должно тебе, то есть оку, подчиняться гору. Это он восстановил тебя на месте твоем. Это он восставил тебя, это он утвердил тебя, дабы могло ты совершать для него все, что повелит он тебе, везде, где шествует он. То есть гор вышний, источник жизни, эту силу жизни. Не забудем, что око – это энергия, сила, женский род, да? Вот, он ее должен иметь в своей власти, а Сет ее узурпировал в свое время. Должно ты, око, воздвигать для него, Осириса, все приношения, которые в тебе. Должно ты приносить ему в любом месте все то, что желает сердце его. Под Осирис надо понимать любому человеку. Воздвигнуты врата на тебе, то есть на оке, как опора матери его, Исиды, Нут Исиды, Иун Мутеф, это опора матери его, врата, которые и одновременно уста Осириса, и одновременно врата неба. Почему? Да потому что если эти врата закрыты, не может произойти воскресение, не может произойти восхождение на небо. Если эти врата отверсты, отверзание уст – это важнейшая функция заупокойного ритуала, то, что сделал Гор, об этом будем говорить позже, не сегодня, вот, то тогда и Осирис спасен, и человек спасается. Итак, вот эти врата, то есть уста, да, не отверсты они для западных, не отверсты они для восточных, не отверсты они для северных, не отверсты они для южных, не отверсты они для тех, кто пребывает посреди земли, но отверсты они для гора. Это он создал их, это он воздвиг их, это он спас Нехем, их от всякого зла, которое сделал им Сет. Это он основал тебя, око, в имени твоем обители. Это он шествует за тобой в имени твоем город. Это он спас тебя, Нехем опять, от всякого зла, соделанного тебе Сетом. То есть мы видим здесь эту грандиозную картину и одновременно, я бы сказал, аскетическую такую модель. Грандиозную картину восстановления жизни и одновременно предупреждение, что нельзя никому отдавать свою жизнь, кроме гора, кроме Вышнего, кроме сердца, птаха, сути и творца бытия. Если ты отдашь жизнь чему-то другому, западному, восточному, северному, южному, центральному, то ты не получишь восхождение на небо. Двери будут закрыты для тебя. И, кстати, эти уста Осириса – это одновременно двери гробницы. Двери гробницы, врата – это образ уст Осириса. Так же, как в глубочайшей древности, в эпоху Неолита, вы помните, что врата – это было вхождение в лоно Матери Земли и выход, соответственно, из этого лона, вот в этих всех мегалитических гробницах, теперь египтяне используют другой образ уста Осириса, которые обретают эту жизнь. И здесь, понимаете ли, мы оказываемся перед очень важным вопросом, как может Гор быть отцом своих родителей. Он их восстанавливает к жизни. Он, если угодно, вновь рождает их. Они же умерли. А он их вновь рождает. Он отец своих родителей. И так его часто и именуют египетские тексты. Это кажется совершенно невероятным, но мы должны вспомнить слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Немудрое Божие премудрее человеков. В этом есть, конечно, символический, но очень важный смысл для каждого из нас. И сейчас мы поговорим именно об этом, о рождении сыном своего отца.